Веревки сняли, ограду перекрасили, а на изловде баширов послали специальный дозор. Теперь можно было встречать гостей. Шестой вагон скорого поезда проскочил метров на 10 против обычного, и встречающие побежали вдогонку. Первыми под всполохи фотоблицев попали братья Бурчалкины, а потом чемоданы из кожи безымянного животного, который вытащил на ступеньке переводчик Сеня Альшанный. Следом животом вперед на перрон сошел воятель-монументалист Сипун в пиджаке-делегат на 6 пуговицах. Крутой излом бровей и сомкнутый скобкой вниз губы сразу выдавали в нем мыслителя, озабоченного чем-то важным, а может быть и первостепенным. Он неспешно подал Егору Петровичу свою знаменитую руку, а затем уж представил собравшимся иностранцам. Седовласый, но поребячий гладкий, иноземец приподнял касторовый котелок и неглубоко поклонился. Не зная, как в таком случае ответить, Егор Петрович отставил ногу назад и приснял свою кепку на 2 пальца. «Мистер Бивербрук благодарит товарища мэра за встречу и питает надежду, что общение будет взаимоприятным», — затараторил переводчик Альшаны. Товарищ мэр снова откинул ногу, будто отпихивая кого-то, мешавшего ему сзади, и заявил, что надежда имеет основание. Гостей бережно погрузили в исполкомовскую «Волгу» и повезли прямо на пристань. Следом за ними на городском автобусе отправились и братья Бурчалки. А на пристани уже началась праздничная суматоха. Принаряженная городская общественность нервно грызла подсолнухи. Представители солнечного Крыма Остожьев, приготовивший праздничную речь, стукал согнутым пальцем по микрофону и не без удовольствия повторял: «Раз, два, три, проверка слуха!» И оркестранты продували медные мундштуки. Виновник торжества, белый корабль на подводных крыльях, разбрасывал по воде пляшущих солнечных зайчиков и готовился в первый рейс с конечным пунктом в янтарных песках. Роману Бурчалкину корабль понравился. Он представился Егору Петровичу, тот познакомил вас с главным конструктором судоверфи Суздальцевым. Пока Роман интересовался скоростью корабля, водоизмещением и другими скучными материями, Стасик приметил поодаль чайки неказистый проходик Добрыню и отправился на разведку местности. Добрыня ласково терся о причал отслужившими свое мазовскими покрышками, висевшими на бортах. Команда готовилась к отплытию и криками поторапливала мешочников. По неровному прошпаклеванному шелухой от подсолнухов трапу споро поднимались Арест Арестович Береста и знаток иностранных душ переводчик Альшаны, угнетенной задачей обеспечить на уровне и не сорвать встречу Бивербрука с Юденичем в Иванов-Федоровске. Возле трапа стоял вахтенный в фуражке с крабом такой величины, что, будь он настоящим, его хотел бы на 5 салатов. — Здорово, отец! — обратился Стасик к вахтенному. — Давно плаваешь на корабле? — Какой это корабль? — обнажил свой нигилизм вахтенный, грубо намекая на былую причастность к эсминцам. — Баркас для бабушек. Дно в ракушках, только распилить да шкатулок наделать. Знаешь, такие приветы с Крыма. «А ты корабль! Извини, заведующий погорячился!» Тон вахтенному сказал Стасик. «А есть на этой реке город-порт Белужинск?» «Да раньше это город!» Опять намек. «Бывали и в Одессе, и в Марселе. Белужинск! Ха! Не зря его в Иванов-Федоровск обернули. Там на пристани и веревку от воблы не найдешь. Это надо проверить!» Оживился Стасик. «Я тебе точно говорю», — обиделся моряк. «А не веришь? Возьми палубный да проверь». И отвернулся. Мигом взяв 2 палубных билета, Стасик ринулся за братом. Роман стоял возле самой трибуны в окружении главного конструктора Суздальцева, Егора Петровича, Агапа Палча и переводил англичанину выступление представителя солнечного Крыма товарища Остожью. «Большому кораблю! Большое плавание!» — певучий говорил Остожьев, радуясь метко найденному слову. «Далекое становится близким. Мы всегда Дорогие арбузовцы были сердцем с вами, а теперь связаны навеки прямым и дешевым путем. — Срочно, Добрыню! — шепнул Стасик, потянув брата за руку. — Мы едем в Иваново-Федоровск. — Обождите, товарищ корреспондент! — взмолился Егор Петрович. — Я ведь кроме хенде-хох ничего иностранного не могу, а переводчика мы услали. Останьтесь до завтра. Вам охота Ивана Федорова посмотреть? Так не убежит он за ночь, а утром я вам с дорогой